Do the shit until they murder me. Да. Здравствуйте, меня зовут Синицына Светлана Алексеевна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Наш разговор записывается. Алина Александровна, это вы? Да. Для подтверждения личности скажите, пожалуйста, отправление. Нет. Алло. Да. Для подтверждения личности скажите, пожалуйста, свою дату рождения. Нет. Мне необходимо вам предоставить информацию, которая важна в первую очередь для вас. Почему вы отказываетесь от пересказки? Предоставляйте. От первого федерального закона. Чего федерального закона? Но мы не имеем права предоставлять информацию третьим лицам, поэтому вам необходимо сказать свою дату рождения и подтвердить свою личность. Нет, мне нет такой необходимости неизвестным людям свои персональные данные разглашать. Ну а что, лучше потом получить на руки судебный приказ? Ну, ничего страшного. Подумай, судебный приказ. Ну, хорошо, всего доброго, до свидания. Пока. Алло, Анжелика Александровна? Кто спрашивает? Здравствуйте, звонок из ООО «МФК Займ Онлайн», компании «ППС». Воронкова Татьяна Николаевна, служба по работе с просроченной задолженностью. Это вы? Да, я. 30 дней отсутствует оплата по вашему договору займа. Вы намерены его оплачивать? Когда-нибудь обязательно. Когда-нибудь? Угу. Вы на таких условиях брали? Нет, не на таких. Ну а по какой причине отвечаете таким образом? Ну, я отвечаю так, как есть. Я же не могу вам сказать, чтобы... То есть вы не знаете, тогда вы вернете, да? Да, совершенно верно. А с чем связана у вас такая ситуация? Ну, разве это имеет какое-то значение? Вы взяли денежные средства в коммерческой организации. И что? Эти средства коммерческая организация намерена вернуть. Возвращаю. Конечно, имеет значение. Почему их вы не возвращаете? Мы бы желали, чтобы вы в добровольном порядке вернули, Анжелика Александровна. Я тоже бы этого желала, но, видите, не все всегда получается так, как мы хотим. Ну, вы знаете, я в демагогию вступать с вами не собираюсь. Фиксирую отказ от оплаты. Рекомендую вам в течение 2 дней изыскивать средства, пока... Не нуждаетесь? Нет. А зачем же тогда деньги брали в долг? А что, это обязательное условие получения денег ваши рекомендации? Условие получения денег – это возврат. Но не ваши рекомендации, правильно? Вы обязались их возвращать, я Анжелика помню, Александровна. Я это же повторяете. В данный момент вы отказываетесь от оплаты. Я вам рекомендую, а как сотрудник компании, который... Ну зачем вы навязываете мнение? Оно мне абсолютно неинтересно. Мне интересно. Нет. Тогда я требую, чтобы вы вернули денежные средства в компанию. Я отклоняю. Требования от лица компании вернуть денежные средства в течение 2 дней. В письменном виде с печатью, а не по телефону. Хорошо? Хорошо. Угу. Замечательно. Я рада, что мы договорились. Я тоже рада. Счастливого пути. Что сказали? И вам тоже не хворать. Не дождетесь. Фиксирую отказ от оплаты да в течение 2 дней, если оплата не поступает. Можно, одно и то же. Вы меня не перебивайте, Анжелика Александровна. Вы взрослый неплательщик. Вы уже попрощались. Взрослый неплательщик. Кладите трубку. Кладите, чтобы нет. Услышать шарманку. Трубку кладите. Шарманку вы можете... И разговор будет, закончен. Это неинтересно. И разговор закончится. Конечно, тогда, неинтересно. Когда вы бросите истерично трубку. Только тогда. Почему я должна истерично ее бросить? Ну, потому что так обычно делают сотрудники вашей компании. Вы ни разу с ними не общались. Да, бросьте, за 30 дней ни разу не общалась? Что за глупости вы говорите? Нет, ни разу не общались. Да, не выдумывайте. компании PayPal вы ни разу не общались. Какие же вы уже вы общались... на ходу выдумывают? Прям вот... Вы общались с автоответчиком, может быть, да, с ним поговорили? Да, я общаюсь с неодушевленными предметами, мне же нечем больше заняться. Еще раз повторяю, в течение двух дней... Задолбала, сколько можно. Компания, бубу-бубу-бубу, я говорю, бросаем трубку. В течение двух дней... Вот этот весь бубнешь по 17-му кругу. В течение двух дней необходимо оплатить просроченную задолженность. Да что ж такое, в размере 22 845 рублей. Себя ведете. Зачем вы заново начинаете? Зато вы логично ведете требования банка. Какого требования банка? Требования. Вы раньше, видимо, финансовой организации. Банк работал, скрипт заучили, а теперь вот как бы сложно перестраиваться, да? А что из банка? Совершенно верно. А что из вас из банка? Да, выгнали? Совершенно верно. М? Анжелика Александровна, вам не кажется, вы по себе судите, что ли? Почему по себе? Ну, явно же в здравом уме человек не будет менять работу в банке на работу в МФО. Значит, вас попросили оттуда. Я спрашиваю, за что? Я имею право вам не отвечать на личные вопросы. Ну, хорошо. Не отвечайте, раз вы стесняетесь. Рассказать мне, что же вы сделали такого в банке, что вас уволили? С позором, видать. Да? Вы будете долго фантазировать? Ну, конечно. А почему мне не фантазировать? Что мне мешает это делать? Фантазируйте. Свободное время у меня. Тут вы позвонили. Увлекли меня беседой. Все, беседа окончена. Ну, можете еще, ладно, разрешаю, еще раз повторите про зафиксирован отказ от оплаты, сумма такая-то, оплатить тогда-то. Да. Здравствуйте, Наталья Тимофеевна. Здравствуйте, да, кто спрашивает? Наталья Тимофеевна, меня зовут Светлана, звонок из Совкомбанка. Дело в том, что у нас к вам есть предложение. У вас есть задолженность в нашем банке по денежному кредиту. Мы хотим предложить вам списать основной долг и просроченные проценты по денежному кредиту. Сумма, которую готов списать банк, составляет 5449 рублей. Вам интересно наше предложение? А, да, предложение интересно, только вы его присылайте, пожалуйста, по почте, чтобы я понимала, что меня не обманывают, но на самом деле есть какое-то предложение. Я тогда его рассмотрю. По почте мы вам выслать его не можем, я вам могу только устно его озвучить. А, ну тогда не трудитесь, я устную информацию всерьез не воспринимаю. У вас есть кредитный договор, начиная с того, который вы подписали с банком? Да, и в котором не написано, что вы будете списывать мне 5000 рублей. В котором написано, что вы обязаны оплачивать кредитами, денежными платежами, строго по графику. Совершенно верно. Если вы считаете, что ваши права нарушены, то вы можете обратиться в суд. Предложение банка по списанию просроченного основного долга просроченных процентов по денежному кредиту отказывается. Я правильно вас понимаю? Нет, вы неправильно понимаете. Я не получила пока еще никакого предложения от банка. Я получила предложение от неизвестной мне барышни, которая звонит с мобильного телефона. Меня зовут Светлана Викторовна, фамилия моя Гладкова. Я в данный момент представитель ПАО «Совкомбанк». Как я могу в этом убедиться в данный момент? Вы можете позвонить по телефону горячей линии банка, убедиться в этом. Но я же не могу в данный момент позвонить по номеру горячей линии. Как вы можете после нашего разговора позвонить по телефону горячей линии банка. Чтобы я не осуществляла лишних для себя действий, все предложения на будущее официальные от банка присылайте по Почте России заказным письмом с уведомлением. И еще рекомендую не использовать в своей работе больше мобильные телефоны в силу того, что вас не воспринимают просто всерьез. До свидания. Пока. Алло. Алло. Говорите. Алло, меня слышно? Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Максим, отдел взыскания банка Тинькофф. Звоним по факту нарушения условий договора, Елена Владимировна. По какой причине не производить оплату? Давайте, Максим, заново и как полагается по 230-му федеральному закону. Я вам представлюсь, меня зовут Сухарев Максим Павлович, отдел взыскания банка Тинькофф. Звоним по факту нарушения условий договора, Елена Владимировна. По какой причине вы не вносите оплату? Ну, давайте сегодня я скажу, что у меня денег нет. Я вас понял. А с какого, по какой причине у вас данные финансовые трудности? Ну, вот так сложилось. Ну, просто отсутствие денег – это следствие какой-то причины? Само собой. Какая-то... Но я как бы намекаю, что я не считаю нужным говорить об этой причине. Угу. Я вас понял. Угу. Елена Владимировна, мы понимаем, что в данный момент у вас сложилось трудное финансовое положение, и тем не менее условия кредитного договора обязывают вас производить оплату. Вот на именно момент, поэтому, Максим, и нет смысла каждый раз спрашивать, по какой причине. Потому что вне зависимости от того, что я вам скажу, вы скажете, ну мы понимаем, но тем не менее. А зачем тогда спрашивать? Вот зачем? Какой смысл бы спрашивать было, почему вот как бы так получилось? Ну, получилось. Нам же необходимо установить причину данной проблемы. Так вы каждый раз, когда звоните, спрашиваете это. Каждый звонящий об этом спрашивает. Просто вот, например, крайний звонок, который у вас был 7.02. Ага. Ой, я там так постебалась. Я вас понял. Действительно, что не предоставлена причина, поэтому я не мог отталкиваться. Ну, так а предыдущие, вы же мне звоните-то часто. Ну, второе, но второе тоже причина не была предоставлена. Ага, а до этого? Что вы хотите решать данное дело через суд. Вот. Все правильно? Конечно. Я не хочу решать, я хочу, чтобы вы через суд решали. Я-то чего? А почему вы хотите решить этот вопрос именно в судебном порядке? Потому что это цивилизованный путь решения любого конфликта. У нас с вами конфликт, вы хотите денег, я вам их не отдаю. Вы идете в суд, и если я вам на самом деле должна денег, то суд мне присуждает. И в таком случае вы получаете свои деньги. Не понимаю, зачем нужны эти звонки. Какие-то россказни интересные. Идите в суд. Я вас понял, Елена Владимировна, а какие конкретно условия обслуживания в банке вас не устраивают? Ой, а это опять очередной бесполезный вопрос. Вы не хотите меня отвечать, правильно понимаю? Не, не хочу. Ну, а смысл? Вот сами посудите, какой смысл? Вот я вам сейчас отвечаю на этот вопрос, и вы же все равно дальше по скрипту своему двигаетесь. И читайте, и сейчас расскажете мне про... Вас... Вы же знаете, что когда вы сходите в суд, тогда я буду платить судебные издержки, а там еще про кредитную историю вы мне расскажете, потом еще про коллекторов, потом что там, судебные приставы арестуют счета, имущество, переплаты, что там еще, судебные издержки, и все. И потом вы еще скажете, вы же понимаете, что в любом случае банк получит свое. Я скажу, ну, окей, получайте. Вы скажете, ну, все, до свидания. Как я сократила наш разговор, а? Или вы все равно это все расскажете мне? Нет, просто если, возможно, у вас есть какие-то вопросы касательно тарифа, если не внимание, то... Не-не-не, никаких возможно, вопросов. Могу вас чем-то сориентировать. Вопросы все исчерпаны. Благодарю вас за любезность, но вопросов у меня нет. Я вспомнил, то есть все последствия невыплат вы знаете. Ну, так. Я же вам уже это продемонстрировала. Угу. Да, хорошо. Я вас понял, Елена Владимировна. В таком случае всего вам доброго, до свидания. Отлично, всего хорошего. Алло. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Зовут меня Манжулова Вадима Джамабековна, разговор записывается. Светлана Валерьевна, верно? Верно. Я звоню по поручению вашего кредитора, компании Moneyman. Сумма задолженности на 11 февраля составляет 28 950 рублей. Почему уклоняетесь от выполнения данных обязательств? Как почему вы не можете платите? Доказать, что вы звоните по поручению кредитора? Светлана Валерьевна, если у вас сомнения здесь, зайдите в личный кабинет, звоните в компанию MoneyMan. У вас 97 дней просрочки по задолженности. Ну, тогда вы подождите, будете? Пока я эти действия осуществлю, а потом перезвоните мне. То есть вы все это время, все 97 дней реально уклонялись от выполнения данных обязательств. И сейчас я смотрю, вы не заинтересованы в решении вопроса. В том, что вы являетесь представителем кредитора. Мы вам изначально стали звонить с начала января. Ну, мало ли кто. Почему мне вы звонит. Не уточнили? Мало ли кто мне звонит. Что, я на всех обращать внимание должен. Хорошо, Светлана Валерьевна, я зафиксирую ваши действия, укажу, что вы уклоняетесь от выполнения данных обязательств. Фиксировать все, что угодно. Это просто не намерены. Это интересует. Данная аудиозапись разговора будет также приложена к материалам вашего дела. Ага, крайне у себя на голове еще приложите ее. Данная сумма задолженности растет у вас ежедневно. Изучайте свой личный кабинет. Обязательно. Сейчас как начну изучать. Я фиксирую халатное отношение к своим обязательствам. Пижамное отношение зафиксирую. На вопросы вы не отвечаете. Ага. Данные какие не предоставляете. Кошмар, безобразница какая. Светлана Валерьевна, вот из таких, как вы, безответственные заемщиков. Ага. И другие что? Нормальные люди не могут оформить себе займы. Что за бред? Что же это они бедненькие, они могут оформить себе займы? Ну, смеяться вы будете, когда вы через приставы будете деньги отдавать. Да-да. Когда вам деньги нужны были, что-то вы... Все, Джумабековна, хорош, разошлась. До свидания. Господи. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!